Глава 49. Фамильяры. Не знаю, чем бы завершился обмен колкостями между Райденом и Эмильеном, но к нам подошел преподаватель, и парни сразу умолкли. «Вас не было на прошлых занятиях, так что давайте объясню, что и как нужно делать», — произнес Локерт. «Все бы учителя были такими», — оценил его педагогический уровень Винни. Судя по взгляду Райдена, он подумал сейчас про Энникета и был совершенно солидарен со свинкой. «Я не учитель, а преподаватель. Ну да ладно», — отметил профессор и развернулся ко мне. «Сосредоточьтесь на будущем фамильяре и очень ярко представьте, что вас с этим животным связывает прочная нить». «Канат!» — подсказала Винни. «Можно и канат», — согласился Локерт. «Сформируйте эту связь в своем сознании. Атом за атомом». Райден притих. Эмильен тоже. Винни расслабленно лежала на столе на брюшке, хлопая на меня глазами-бусинками. Краем глаза уловила даже то, с каким любопытством уставились на нашу компанию другие студенты. Вредный оборотень Харп тоже был в их числе, поглаживая по голове здорового волчару и бурави меня изучающим взглядом. «Не робейте, Алексия. Приступайте», — мягко сказал профессор. Сделала глубокий вдох-выдох, сосредоточилась. В душе полыхнуло ликование, когда я увидела, что из моей ладони заискрился гибкий и прочный энергетический луч. Сверкая сиреневыми огоньками, он потянулся к морской свинке. Вокруг наступила оглушительная тишина. Или у меня заложило уши, даже не знаю. Но было чувство, что все вокруг перестали дышать, наблюдая за моими действиями. Моя магия каким-то образом вошла в резонанс с магией Винни, и от морской свинки тоже заискрился луч, потянувшийся ко мне. Причем он был интересного цвета. Не однотонный, а ярко-синий с серебристой окантовкой. А дальше началось что-то невообразимое. Фамильяры других студентов все до единого словно разом сошли с ума. Мелкие кинулись за защитой к хозяину. Ящерица высокого брюнета скользнула ему за пазуху под рубашку, и парень в шоке рассмеялся от внезапной щекотки, пытаясь вытащить свою игуану, но та упорно сопротивлялась. Хомяк упитанного блондина сиганул хозяину в пышную шевелюру с намерением спрятаться в этом импровизированном гнезде. Парень вскочил и затряс головой в попытке выцепить грызуна из кудрей. Большой паук и вовсе нырнул в чью-то штанину, причем в панике перепутав хозяина. Рыжий, невысокий парень заметался по залу, как угорелый, с воплями: «У меня паук в трусах!» Бонни манул Кевина, выгнула спину дугой и громко шипела, дико вращая очами. Преподавательская белка искала спасения под потолком, метнувшись туда пушистой шаровой молнией. Кабан рванул на выход, бобер за ним. Но самое главное, все крупные животные и коты, как по команде, бросились на нас свиньи. Два леопарда, барс, тигр, волк Харпа, три кота и два волкодава кинулись в нашу сторону с жутким рычанием, вздыбив шерсть, словно видели перед собой вселенское зло, которое непременно нужно уничтожить. У Эмильена отвисла челюсть, а я застыла в ступоре, как и офигевший профессор Локерт. Винни до сих пор пребывала в нирване, лежа на брюхе и весело перебирая лапками. Происходящий беспредел ее совершенно не волновал. Единственный, кто смог оперативно отреагировать на весь этот кошмар, это Райден. За доли секунды он обратился в дракона и издал такой рык, что всех агрессивных животных разметало в стороны вместе с их хозяевами, а входная дверь слетела с петель. Профессорскую белку и хомяка из волос вынесло на улицу звуковой волной. Манул Кенни шмякнулся в тихий обморок. Грозно взмахнув крылом, Райден нечаянно разрубил искрящийся луч, связывающий меня с Винни как с фамильяром. В итоге мой сиреневый канат из ладошки влетел Райдену в грудь, а синий серебристой окантовкой луч Винни впечатался в его крыло. Магические потоки тут же погасли. Снова наступила тишина, еще более оглушительная, чем первая. Потом кто-то нервно икнул и раздался потрясенный голос Харпа. «Иномерянка пленила дракона!» «А дракон свинью!» — пробормотал Эмильен. «Это что вообще сейчас было?» — выдавил из себя Кенни. Райден с ошалелым лицом вернулся в мужской облик и застыл. «Я протестую!» — махнула лапкой Винни. Кажется, зелье начало ее отпускать. «Я не хочу быть фамильяром этого вредного ящера. И он сам совершенно неподходящий фамильяр для моей девочки». «Давайте мы все успокоимся». У преподавателя задергался глаз, и он на подкосившихся ногах опустился за наш с куратором столик. «То есть, что же это получается? Винни стала фамильяром Райдена, а его дракон моим?» «Вот и исполнилось мое седьмое желание. Я по-настоящему пленила дракона. Навсегда и бесповоротно. Твою ж медь!»